То слово, которое говорил Анатолий Никитович из жизни Луганской церкви, это была общая картина на всей территории этой громадной страны, называемой СССР. Во всех местах, где были верующие, вот такие встречались трудности, переживания, когда получали это первое послание. И не только со стороны властей, а еще горше было, что верующие, братья не разделяли это движение. Вот как мы говорили, слышали, что духом были не расположены. Но Бог давал силы все перенести. И слава Господу, что и сегодня звучит слава Богу, который вдохновил и наделил этими силами, ободрял наших братьев. Даже тогда, когда они звучали в свой адрес угрозы, они слышали эти угрозы. И даже вот я читал один недавно документ, тоже это год где-то 62 или 63. И в этом документе, это как документ секретного совещания вот на уровне министров тогда той страны, внутренних дел, председателей. Вот они говорили, что усилить как можно больше, чтобы остановить это движение, чтобы привлечь еще больше и средств, и участников, чтобы поймать всех, кто это движение возглавляет, осудить их. И там такая мысль сказана. И тех, кто будет осуждены, мы постараемся, чтобы они не выглядели как герои веры. Вот так в этом документе было отмечено. Мы постараемся, чтобы они не выглядели как герои веры, как страдальцы за Иисуса Христа. У нас сейчас прозвучит свидетельство на нашем общении Михаила Лаврентьевича Сигарева. Это пресвитер Лабинской церкви Краснодарского края. Это тоже непосредственный участник тех событий. Он поделится небольшим свидетельством из своей жизни, как тогда все это происходило. Пусть Бог его благословит. Пожалуйста. Братья и сестры, я очень рад присутствовать на таком общении юбилейном. И хочу прочитать место Писания как пожелание всем здесь присутствующим, но особенно молодежи. Какие есть условия, чтобы человек верующий, немощный, неопытный, мог в любых обстоятельствах сохранить верность Богу? Книга Бытие, 17 глава, 1 стих. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Мы служим Богу всемогущему. У Него хватит силы сохранить свое дитя, как бы оно немощное было, у Него хватит силы верности и любви, потому что любовь Божия к нам доказана тем, что Он отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Только опасность, если это Дитя Божие сдружится с пороком, полюбит этот порок, тогда для проявления всемогущества Божия эта душа положит преграду. Положит преграду. Поэтому, братья и сестры, очень хочется, чтобы Божий народ всех возрастов всегда, во всякое время полагались на всемогущество Божие и удалялись от всякого порока. Вот как свидетельствовал Анатолия Никитовича, я тоже мог бы все это подтвердить, хотя я уверовал и принимал крещение в регистрированной общине тоже в 47-м году. Мне посчастливилось принять крещение без заявления. Это было на Кавказе, в Майкопе. Но меня удивило, когда мы пришли на крещение, это было радостное событие сюда для церкви, а там было всего несколько человек, мы крещаемые, и еще немного. Я спрашиваю у одного из братьев, а почему-то нет народу? Говорят мне: теперь нельзя так совершать крещение. Хотя не в баптистерии, у нас в Майкопской церкви не было баптистерия, крестились в реке Белой. Уполномоченный не разрешает. Уполномоченный не разрешает. Как же может явиться всемогущество Божие, когда народ Божий слушается уполномоченного человека. Братья и сестры, я еще хочу предостеречь. Берегитесь порока. Берегитесь, чтобы он вам не полюбился и не разлучил вас с Богом. А по этой причине Божие всемогущество, верность Божия не будут на вас явлены. Из книги пророка Иеремии, 31 главы, прочитаю. Книга пророка Иеремии, 31 глава. Мне это место особенно дорого. Я услышал проповедь на эту тему, когда только начал ходить в собрание, будучи приближенным. 31 глава, 21 стих. «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Ева Израилева, возвращайся, все города твои. Поставь путевые знаки». Путевые знаки на христианском пути – это заповеди Божьи, это Божье откровение. Я вспоминаю пример такой в своей жизни. Пришлось мне впервые быть на суде, когда судили проповедника нашей Омской церкви. Я в Омске встретил служение пробуждения. И я в том числе был вызван как свидетель. Ну, нас как свидетелей выслали из зала. Тут проходил в большом культучреждении. Мы в фойе находимся, свидетели. И вот к нам, к братьям, подходят сестры особенно. Говорят, ну что делать, что говорите, если спросят. Такой вопрос зададут. Ну, я отвечаю, а вы же знаете, написано, не обдумывайте. Как не обдумывать, когда мысли сами лезут? Как быть? Я думаю, да мне самому тоже мысли лезут. Но что приходится? Отбиваться от них. Путевой знак в этом случае. Господь позаботился. На этом знаке написано, не заботьтесь, не обдумывайте. Ибо не вы будете говорить, а Дух Отца Моего будет говорить вас. Итак, когда меня вызвали отвечать на вопросы суда, я отказался подписывать. Давать поспеть, что я не буду ложных показаний давать. Судья задает мне вопрос. Что вы можете сказать об антиобщественной деятельности сектанта Казарезова Алексея Тимофеевича, проводившейся под видом религиозной деятельности? Господь дает мне ответ. О Казарезове я могу сказать, что над ним вы исполняете слова Христа. «Гнали меня, будут гнать и вас». Я это не видел, а бывшие в зале говорят, что судья сразу же выдернул микрофон, чтобы в зале не было слышно, что я говорю. Судья задает следующий вопрос. Может, вы скажете, кто будет следующий? Я отвечаю. А точнее сказать не я, а Господь дает, что отвечать. Это кого Бог удостоит этой чести, того вы судите. Судья такой злобой, говорит, так судимо будет эта честь. Я только раскрыл рот, чтобы ответить, как написано, как апостол на это реагирует. Судья меня прогнал от микрофона. Братья и сестры, гонение может повториться. В вашей жизни могут встретиться трудные обстоятельства, которые будут вам казаться тупиковыми, и что здесь выхода нет. Помните всегда, вас охраняет Бог Всемогущий. Если будем верны Господу, полагаться на Его верность, Он вас сохранит и совершит чудо победы. Еще один пример вспомню. В 49-м году, будучи признан в армию, мне пришлось давать отчет упования в штабе батальона. Там такое посмешище устроили офицеры, как какую-то ископаемую редкость увидели. Молодой человек верит в Бога. И мне говорят, запомни, вы последний, вас мы упустили, это ваши дедушки, бабушки, дальше воспитаны в религиозном духе, а колено следующее мы не допустим. Вы последний, ваши дети будут смеяться над вашей верой. Да ты сам будешь смеяться над верой. Слава Богу, братья и сестры, Кто из вас смеется над верой вашего отцова? Дай Бог, чтобы никто на это не дерзнул. Хотя к печали сердце иногда приходится слышать, когда дети, воспитанные в христианских семьях, обращают взор на этот мир. Да хранит вас Господь, братья и сестры. Повторяю, Бог наш всемогущий, ходи предо мною, то есть пред Ним ходи, и будь непорочен, и Бога хватит силы вас всегда, во всякое время сохранить. В заключение хочу рассказать коротенькое стихотворение, которое мне очень-очень понравилось. Может быть, и вы его знаете, несомненно, знаете. «Ни нитки, ни ремня, тебе вещи подарю, Содомский царь сказал пророку». Но в этом я не вижу проку, так Авраам сказал царю. «Я не возьму ни нитки, ни ремня, и сам Бог мне в том свидетель, чтоб ты не укорял меня, что ремня ты добродетель, благодетель». Так Авраам сказал, а мы, Содом нам вещи предлагает, он дарит их, дает взаймы, но хорошо им цену знает. Он дарит нитки для ремней, для сетей, ремни он дарит для затяжки, и даже в щедрости своей он дарит разные бумажки. И что ж, берут ремни? Берут, чтобы затягиваться туже. Из них также силки плетут, но разве есть подарки хуже? Содома вещи вредны нам, мы хорошо все это знаем. Но так ли мы, как Авраам, ремни и нитки отвергаем? Братья и сестры, и молодежь, и всех возрастов, берегитесь дружбы с миром, берегитесь от него подарки принимать. А, к сожалению, видно, что принимают эти подарки в образе поведения, одежды и другим путем. Содому удается какие-то знаки наносить на свой народ. Это Господа огорчает. Как может проявиться всемогущество Божие, верность Божия, если его дитя проявляет в чем-то ему неверность? Братья и сестры, Господь послал мне милость прожить 83 года. Из них восьмая часть проведена в заключении. Это мало, конечно, по сравнению с другими братьями, но за путь, которым Господь меня провел, я ему очень и очень благодарен. И вы, все, кто сохранит верность Господу, никогда об этом не пожалеете ни здесь, на земле, ни тем более в вечности. Да поможет вам Господь всем нам быть верными Ему до смерти. Аминь.